«Он мне ничего не рассказывал», — ответил Нимо. «Но я же писатель при науке с чертовски большим опытом. Я ведь знаю, почем фунт электронов. Мой племянничек специализируется по псевдогравитационной оптике и сам же втолковал мне ее основные принципы. Он уговорил меня достать ему учебник по нейтринике, и прежде чем отдать ему пленку, я сам быстренько ее просмотрел, а помножить 2 на 2 я умею. Он попросил меня достать ему определенное физическое оборудование, что также о многом говорило. Думаю, я не ошибусь, сказав, что мой племянник построил полупортативный хроноскоп малой мощности. Да или... Да? Да. Эрмин задумчиво достал сигарету, не обратив ни малейшего внимания на то, что профессор Поттерли, который наблюдал за происходящим как во сне, со стоном отшатнулся от белой трубочки. Еще одна моя ошибка. Мне следует подать в отставку. Я должен был бы присматривать и за вами, Нимо, а не заниматься исключительно Поттерли и Фостером. Правда, у меня было мало времени, вы сами благополучно сюда явились, но это не может служить мне оправданием. Вы арестованы, Нимо. За что? — возмущенно спросил писатель. За нелегальные научные исследования. Я их не вел, и к тому же я не принадлежу к категории зарегистрированных ученых, и значит, подобное определение ко мне не подходит, да и в любом случае это не уголовное преступление. Бесполезно, дядя Ральф. Свирепо перебил его Фостер. Этот бюрократ вводит собственные законы. Например? Спросил Нимо. Например, пожизненное заключение без суда. Чушь! Воскликнул Нимо. Сейчас уже не 20... Я уже это говорил, пояснил Фостер. Ему все равно. И все-таки это чушь, Нимо уже кричал. Слушайте, Эрмин, к вашему сведению, у меня и моего племянника есть родственники, которые поддерживают с нами связь, да и у профессора, наверное, тоже. Вам не удастся убрать нас без шума. Начнется расследование и разразится скандал. Сейчас не 20-й век, что бы вы ни говорили, так что не пробуйте нас запугать. Сигарета в пальцах Эрмина лопнула, и он с яростью отшвырнул ее в сторону. Черт возьми! «Не знаю, что и делать», — сказал он, — «впервые встречаюсь с подобным случаем». «Ну вот что, вы, трое идиотов, не имеете ни малейшего представления, что именно вы затеяли. Вы ничего не понимаете. Будете вы меня слушать?» «Вот чего же», — мрачно сказал Нимо. Фостер молчал, крепко сжав губы. Глаза его сердито сверкали. Руки Поттерли извивались, как две змеи. «Для вас прошлое мертвое прошлое», — сказал Эрмин. «Если вы обсуждали этот вопрос, также, наверное, пустили в ход это выражение — мертвое прошлое. Если бы вы знали, сколько раз я слышал эти два слова, вам бы тоже они стали поперек глотки. Когда люди думают о прошлом, они считают его мертвым, давно прошедшим, исчезнувшим навсегда, и мы стараемся укрепить их в этом мнении. Сообщая об обзоре времени, мы каждый раз называем давно прошедшее столетие, хотя вам, господа, известно, что заглянуть в прошлое больше, чем на 100 лет, вообще невозможно. И всем это кажется естественным. Прошлое для широкой публики означает Грецию, Рим, Карфаген, Египет, каменный век. Чем мертвее, тем лучше. Но вы-то знаете, что пределом является столетие. Так что же в таком случае для вас прошлое? Ваша юность? Ваша первая любовь? Ваша покойная мать? 20 лет назад, 30 лет назад, 50 лет назад. Чем мертвее, тем лучше. Но когда же все-таки начинается прошлое? Он задохнулся от гнева. Его слушатели не сводили с него завороженных глаз, а Нимо беспокойно заерзал в кресле. «Ну так когда же оно начинается?»